Прочитаем из Евангелия от Луки 2 главы. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое управление Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежавшего в яслях. И внезапно явилось ангелам многочисленные воинства небесные, славящие Бога и взывающие: слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Праздник Рождества Христова многие считают детским праздником, так как этого торжественного праздника дети ожидают с особым нетерпением. Причин для этого много. Одной из них может являться то, что к этому празднику дети получают разные подарки. Но этот праздник в гораздо большей мере должен считаться праздником простых, одиноких и забытых людей. Обратите внимание на первых поклонников младенцу Христу, как об этом записано в Евангелии от Луки. Забытые люди. В той стране были на поле пастухи. Кто из людей думал о них? Для египтян пастух овец был мерзостью. Да и для позднейших евреев пастухи считались недостойными быть свидетелями на каком-либо суде. Господь же удостоил их большей чести и славы, чем многих великих и сильных мира сего. Сперва Он сделал их свидетелями явления славы небесной, а потом свидетелями и об этой славе, и о новорожденном младенце Спасителе. Пастухи были на поле, не в домах, убогих избушках или шатрах. На сырой земле и под открытым небом ночевали они. Нам бывает трудно найти человека в городе, а Господь знает, где находится ночующий в поле или в пустыне. Забытые людьми, ободрись этой вестью и уповай на Бога. Свет в темноте. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. Темно и холодно в палестинскую ночь, а тут еще ответственность за стадо. С пастуха взыскивали за всякую пропажу овец днем или ночью. Он стерег чужое стадо, а обязан был заботиться о нем, как о своем собственном. Иногда пастуху приходилось оставлять все стадо и отправляться на поиски пропавшей овечки, так как потерявшаяся была его потерей. Мало было света и радости в их многотрудной жизни. И Господь послал им такой свет ночью, какого не видал никто из царей во все века. Та самая слава Господня, которая озаряла путь сынов Израилевых из Египта в землю обетованную, которое наполнило и осветило храм Соломонов, и которое значительно позже три избранных ученика видели на горе Преображения, та слава Господня осияла их и разогнала мрак ночи. Может, и ты находишься во мраке? Не унывай, надейся на Бога. Он озарит тебя немеркнущим светом. Боязливее. И убоялись страхом великим. Хоть и говорят, что нагому грабеж не страшен, все же человек, переживший одно несчастье, тревожно ожидает другого. Презираемые людьми, беспокоящиеся, что хищный зверь или злой человек в одну ночь может лишить их годового заработка, пастухи перепугались при виде необычайного света. Гордость и самоуверенность погубила многих, а страх перед славой Господней был и остается началом действительной мудрости и побудительной силой для смиренного служения Богу. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Такова будет последняя евангельская весть к погибающему миру. Утешитель. И сказал им ангел: «Не бойтесь». Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. От младенца до седого старика все люди нуждаются в утешителе. Язык нам дан не для того, чтобы язвить ближних, а чтобы словом подкреплять изнемогающего. Слово участия, слово совета, слово ободрения так необходимо в наше беспокойное время. Но не сиди и не ожидай этого слова от других. Поспеши ободрить страдальца, и сам почувствуешь ободрение. Будь для других добрым ангелом, и ангельская радость наполнит твою душу. Никто из людей не пошел к пастухам на поле со словом ободрения, потому Господь нашел нужным послать к ним ангела с неба. Не унывай. Если близкие и знакомые не хотят тебя утешить, всемилостивый пошлет своего ангела во сне или наяву, и он принесет тебе нужное утешение. Слово утешения. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Почему ангел сказал вам, а не всему миру, или хотя бы всему народу израильскому, который ожидал пришествия Мессии и грядущей с ним великой славы? Ангел хорошо знал порядок будущих событий. Только пастухи пошли поклониться Христу и стали первыми подданными великого царя. Он спас их от грехов их и сделался их спасителем. Многие теперь ожидают Христа царя, который установит суд и правду на земле. В этом для них будет мало утешения. Если Христос теперь не спасет людей от грехов их, то при втором пришествии будет для них не спасителем, а судьею. Порядок Божий таков. Сперва Спаситель, а потом Христос Господь. Только спасенные им от грехов их являются покорными и радостными исполнителями воли Его. Спаситель родился и для тебя. Прими его, и будешь царствовать с ним вовеки. Аминь. Последний призыв раздается еще. О, грешник беспечный, что медлишь ты все, спеши к Иисусу спасение принять, пока ожидает его благодать. Последний призыв идти. Последний призыв прозвучал для тебя. Спеши же. и замерли звуки призыва давно, а в сердце Спаситель стучится и ждет. Открой же ему, или скоро уйдет. Последний призыв прозвучал для тебя. Спеши же сегодня принять зов Христа. О, любишь ты жизнь, удаляйся от зла. Союз со Христом заключи навсегда. Иисуса сегодня принять поспеши, призыву последнему чутко внемлись.